«Эй, что за дела? Дальше драться не будем?» Иссей, несмотря, отправил Рейса в полет ударом массивного хвоста. Тело Гриффона на полной скорости врезалось в стену. Хёда продолжил идти в сторону плачущей красноволосой девушки. Обстановка накалялась. Семья Гримари встала перед Риас, поскольку полной уверенности в его действиях не было. Однако произошедшее дальше заставило всех усомниться в необходимости защищать Риас. От топота дракона бордовый металл отваливался по кускам. Струи черной смолы понемногу сходили на нет, а от отверстий в застывшей субстанции начали расходиться трещины. Смола начала рассыпаться вместе с металлом. С каждым шагом на пол падали куски все большего размера. Осыпавшийся металл вместе со смолой с морды дракона представил семейству Гримари карие зрачки с хищными драконьими щелями. Они разошлась, чтобы дать Иссею дорогу к Риас. Когда Иссей подошел к своей хозяйке, с него упал последний кусок металла, который рассыпался на частицы. Риас подняла заплаканные глаза. Иссей спокойным взглядом разглядывал лицо своей хозяйки. Дракон помог ей встать и принялся вытирать мокрые ручейки на щеках и проступившие слезы на глаза, абсолютно не обращая внимания на то, что происходит вокруг. «Иссей, с тобой все в порядке?» В лицо ударила волна теплого воздуха. Как только все слезы были вытерты, Хёда подхватил Риас на руки, заставив последнюю покраснеть. «Иссей, ты чего?» Из спины дракона с треском вышли два массивных крыла. Взмахнув ими, Иссей моментально оказался на высоте в несколько сотен метров над землей. Ночной город покрылся паутиной светящихся фонарных столбов и автомобилей. Риас несколько секунд смотрела на город, после чего перевела взгляд на Иссея. Сердце девушки ёкнуло. Внешность дракона. Всем своим видом он выказывал грусть. «Иссей», Шатен перевел взгляд на свою хозяйку. В душе Риас как будто что-то порвалось. Во взгляде дракона читалась чистая, концентрированная тоска. Что случилось? Ничего не ответив, Хёда прижал Риас головой к своей груди. Гримари удивилась и еще сильнее покраснела. Иссей принялся гладить ее по голове как маленькую и начал медленно спускаться. Опустившись на землю, Хёда пошел по направлению домой, держа Риас на руках. Акина применила магию и, исправив окружение, направилась вслед за Иссеем. Все остальные члены семьи также нагнали их и пошли домой. Райс поднялся с земли, как только восстановил все раны. Его шестерки подошли узнать, все ли в порядке. «Босс, ты как?» «Нормально. Давно меня так не метелили». Гриффон сплюнул кровь и смотрел вслед семье Гримари. «Чувствую, мы с ним поладим». По дороге до дома Акина все время поглядывала в сторону Риас и слегка хихикала, чем заставила Риас еще сильнее покраснеть. «Послушайте, президент, а почему вы не идете сами?» «Замолчи, я не хочу доставлять неудобств Иссею, он и так натерпелся этой ночью, так что я хочу его побаловать». «Правда? Тогда, наверное, лучше не входить в комнату Иссея до утра». «Я права? Ну-ка, цыц!» Всю остальную дорогу до дома Акина подстегивала свою хозяйку. Риас попросила Иссея подойти ближе к вице-президенту. После выполнения просьбы глава семьи дала ребром ладони по голове Акина, чем заставила ту наконец замолчать. Но она все равно хихикала в кулак до самого дома. По приходу Иссей, не раздумывая, завалился спать. Риас переоделась и легла к нему, моментально попав в цепкие объятия. В душе Риас радовалась, что у Иссея появилась новая эмоция, хоть это и была грусть. В раздумьях красноволосая девушка провалилась в сон и надеялась, что остальная часть ночи пройдет без происшествий. Глава 13. Опыт. Утром Риас проснулась раньше Иссея и, вспомнив, что произошло ночью, заметно погрустнела. Приблизившись к Иссею, она поцеловала его в лоб. Дракон проснулся и, открыв глаза, обхватил талию своей хозяйки, прижав ее к себе. «Иссей, я для тебя по-моему точно подушка-обнимашка». Холодный воздух известил о несогласии. Хёда принялся гладить Риас по голове, заставляя ту залиться краской. Рядом с ухом Риас образовалась печать общения. «Риас, слышишь меня, брат? Что-то случилось. В лаборатории изучили ту черную жидкость, что ты нам передала, и у меня есть кое-какие новости на ее счет. Поняла, скоро буду. И слугу своего захвати. Я хочу кое-что проверить». «Хорошо, скоро будем». Риас попыталась встать, однако это получилось не сразу. Дракон не сразу понял, что от него хотят, но как только до него дошло, он разжал объятия, выпуская свою хозяйку. Риас, переодевшись, раздала указание всем остальным отправляться в академию, а сама приготовилась переместиться в мир демонов. После перемещения их встретила Грейфия. «Здравствуй, Грейфия». «Здравствуйте, Риас сама. Прошу за мной». Парочка в компании с Грейфией прошла в лабораторию. Сазикс, увидев свою сестру, поприветствовал ее и прошел в отдельный кабинет вместе с ней, и с Иссеем и одним из ученых. «Так что за новости у тебя были?» «Всего из две. плохая и хорошая, с какой начать? Давай с плохой. Мы до сих пор не нашли возможности вернуть твоего слугу в прежнее состояние. Риас заметно погрустнела, но спустя несколько секунд вернула спокойное выражение, поскольку осталась еще одна новость. А какая вторая новость? Причина того, что он стал таким, скрывается в той черной субстанции, которую ты мне передала. Правда? Слово взял ученый. Понимаете, юная госпожа, эта черная субстанция является чем-то вроде высококонцентрированной ауры демона. Однако проблема является в том, что если аура демона не приносит никаких проблем ее обладателю, то эта так называемая смола паразитирует на душе и сознании вашего слуги, питаясь его эмоциями. Какие будут последствия для Иссея? На данной стадии, предположительно, никаких, однако мы не можем в полной мере утверждать, что и далее их не будет. Основная проблема в том, что мы совершенно не в курсе, как себя может повести эта черная смола. В каком смысле? Понимаете, юная госпожа, аура демонов хорошо изучена, однако с вашим слугой дела обстоят сложнее. Впервые за всю историю обладатель священного механизма усиления попал в ряды демонов, и из-за этого информации очень мало, то есть последствия могут быть абсолютно непредсказуемыми, именно. И, к сожалению, мы не имеем возможности что-то изменить ввиду отсутствия информации. Я поняла, но ведь есть же еще что-то, о чем ты хотел сказать, брат. На самом деле, да. Прежде всего, прости меня за ту выходку со свадьбой. Это было необходимо, чтобы привести Секьюрития в чувство. Что? Но как это связано? Понимаешь, в чем дело? Неизвестным для нас образом состояние Иссея зависит от того, как себя чувствуешь ты. То есть, если тебе страшно или ты в гневе, то его состояние будет резонировать, выражая ту же эмоцию. Алла-Волосая задумалась. Тогда почему сегодня он так быстро успокоился, и более того, почему он стал чудовищным гибридом, состоящим из смолы и металла? На этот раз заговорил ученый. Есть подозрение, что на него повлияло полнолуние мира людей, и более того, возможно, на него наложился эффект от ваших эмоций. Вы можете вспомнить, какой сон вам снился? Кажется, мне тогда приснился кошмар. Судя по всему, это и спровоцировало выплеск негативных эмоций, и заодно на него наложилось полнолуние, которое срезонировало с вашим состоянием. Вот оно как. А что насчет того, почему он так быстро успокоился? Это нам неизвестно. Если вы позволите, мы хотели бы провести несколько простых опытов для получения большей информации. Что за опыт? Надо нанести вам небольшую рану, и при этом, чтобы ваш слуга находился далеко от вас. Мы хотим проверить, какова будет его реакция в зависимости от тяжести ранений. Не волнуйтесь, никакой опасности вам не грозит. Медицинская помощь будет предоставлена сразу, как только мы получим необходимые данные. Я поняла. Если это поможет вернуть Иссея в прежнее состояние, то я согласна. Тогда пройдемте со мной. Хорошо. Риас прошла с ученым в другой кабинет, а Иссея отвели в другое крыло, в противоположный конец лаборатории. Прямого расстояния между ними двумя было около 500 метров, однако по прямой добраться было никак, а в общей сложности полный путь занимал около 700 метров, учитывая все лестницы и повороты. Хёда закрыли в комнате с толстыми стенами, специально созданной для экспериментов. Врачи подготовились к проведению эксперимента. Усадив Риас на стул в середине комнаты, один из лаборантов приблизил к пальцу девушки нож, чтобы сделать небольшой порез. В то же мгновение приборы, предназначенные для считывания данных дракона, свихнулись, выйдя из строя. Пространство вокруг начало подрагивать от уровня силы. У ученых сперло дыхание. На тело давила такая тяжесть, что казалось, ноги сломаются. Сознание готово было треснуть пополам. Грохот ломающихся стен раздался по всему зданию. Рев дракона разорвал воздух, и от него дрожали окна. Приготовиться, он приближается. Грохот все приближался. 3, 2, 1. Стена за спиной Риас разлетелась в куски, и в пыли блеснули зеленые камни глаз. Влетев в комнату, дракон схватил алловолосую принцессу и, сложив крылья, проломил противоположную стену, вылетев на улицу. Ученые подбежали к отверстию в стене. Во внутреннем дворе лаборатории дракон лежал на земле, сложив крылья и укрывая под ними свою хозяйку. Судя по всему, опыт вышел из-под контроля. Мы должны его как-то успокоить, а не то произойдет катастрофа. Кусок металла дернулся. Крылья начали расходиться, и в промежутке блеснули изумруды глаз. Оперевшись на лапы, Иссей расправил крылья и взревел с такой силой, что во всем здании повыбивало окна. Пасть дракона начала источать черный дым. Это плохо. Эвакуируйте всех отсюда. Да, владыка. Сазикс вышел во двор и приготовился к бою. Битва будет тяжелой. Глава 14. Успокоение. Бордовый дракон стоял посередине двора, готовый разорвать на куски любого, кто приблизится к его хозяйке. Риас поднялась с земли и встала перед ним. «Иссей, успокойся. Все хорошо. Я в порядке». Черный дым понемногу начал сходить на нет. Крылья прижались к туловищу. Дракон приблизил морду, позволив девушке прикоснуться руками к металлическим скулам. Как только Риас прикоснулась к бордовому металлу, по нему пошли трещины. Куски металла, падающие на землю, растворялись в черный дым. Карие глаза с драконьими прорезями со спокойствием рассматривали лицо своей хозяйки. «Все хорошо, Иссей. Теперь я в безопасности». Хёда подхватил Риас на руки и, усевшись на земле, посадил ее к себе на колени, зарывшись головой в алые пряди и вдыхая клубничный аромат. Риас сначала подумала встать, но решила остаться на месте. Сазикс вышел во двор через дыру в стене, попутно восстановив ее магией, и направился к своей сестре. Хёда положил голову на плечо Риас, разглядывая идущего к ним Сазикса. «Не стоит смотреть на меня таким взглядом, Хёда Иссей. Мы пытались помочь, однако ничего не получится, если ты не будешь сотрудничать». Дракон фыркнул и уткнулся в затылок Риас в нежелании общаться дальше. «Он всегда такой, ага». По спине девушки пробежали мурашки от внезапной волны холодного воздуха в затылок. «Иссей, ну хватит, брат ведь прав, он хочет тебе помочь». Риас на мгновение застыла как камень, казалось, даже дыхание остановилось. За спиной раздалось то, от чего сознание чуть не слетело с катушек. Тихий, еле различимый голос, от которого застыло сознание, как будто говорит сама смерть, прошептал всего два слова. «Больно надо». Из безмолвного ступора девушку вывело обращение к своей персоне. «Риас, что-то случилось?» «А, нет, совсем нет. Все хорошо». Первая мысль была обернуться, однако Лаваласея решила этого не делать. Хёда все так же сидел, зарывшись лицом в красные пряди, и вдыхал запах клубники. Отпускать свою хозяйку он явно не собирался. «Ну что ж, думаю, я тут лишний. Пойду лучше узнаю, как там дела у ученых». «Хорошо». Сазикс ушел, оставив Риаса и Сена наедине. Тишина изредка прерывалась щебетанием птицы, довольным сопением дракона. «Иссей, все в порядке?» В воздухе повеяло теплом. «Хорошо, мы можем идти?» Хёда поднялся на ноги, подхватив свою хозяйку. Поставив Риас на ноги, дракон следил за ее действиями. «Пойдем домой». Демонесса взяла своего слугу за руку и потянула его за собой. Иссей слегка удивился, но спустя мгновение вернул себе спокойное выражение лица. По возвращению домой их встретила дискуссия о том, что приготовить на ужин, рамен или мисо. Акина настаивала на рамене, а Асия была за мисо. В итоге право выбора выпало главе семьи. «Я даже не знаю точно, а почему бы Иссею, например, не решить, что будет на ужин? Никто не против?» После нескольких секунд раздумий спорящие согласились и ожидали, что же выберет Иссей. Риас объяснила непонимающему дракону, что от него требуется, после чего тот без раздумий схватил Асию и прижал к себе. «Что ж, думаю, ответ таков. Асия, тебе помочь с готовкой?» «Нет, что вы, президент, я справлюсь». Золотоволосая блондинка в приподнятом настроении направилась на кухню и попутно показала язык вице-президенту. Акина попыталась ее поймать, но миниатюрная блондинка юркнула мимо, смеясь в кулак. После ужина Хёда лежал на кровати, уставившись в потолок. Риас попросила его подождать в комнате. И вот спустя мучительные полчаса ожидания дверь скрипнула, и глава семейства вошла в комнату. Как только она вошла в комнату, Хёда зыркнул на нее и исчез из поля зрения, создав воздушный вихрь. Спустя несколько мгновений дракон вернулся на прежнее место, держа свою хозяйку на руках. За те несколько мгновений, за которые Хёда подхватывал демонессу, на Риас не успела остаться никакой одежды. Как только до главы семейства дошло, что произошло, она принялась стучать по Иссею кулаками в попытках выбраться. «Иссей, блин». Однако дракон даже и не думал ее отпускать. Вместо этого он упал на кровать и зарылся лицом в алые пряди. После нескольких секунд тишины Риас повернулась к Иссею лицом. Дракон ослабил хватку и, как только маневр был закончен, снова прижал свою хозяйку к себе. «Иссей, все в порядке?» В лицо ударила волна теплого воздуха. «Я поняла». На мгновение в глаза Риас бросилась одна деталь. Зеленых граней в глазах дракона стало больше. Почти невидимые обычному глазу, но очень сильно заметные в такой спокойной обстановке. Поблескивающие в лунном свете, они притягивали к себе взгляд. Риас выдохнула и прижалась к Иссею всем телом. «Быстрее! Приди в себя!» В воздухе снова раздался тот самый шепот смерти. «Всему свое время!» Риас распахнула глаза. Перед ней было спящее лицо ее слуги. «Показалось, что ли?» «Спокойной ночи, Иссей!» Глава 15. Неприятные новости. Утро встретило главу семейства теплым солнечным светом в купе с довольным сопением дракона. Иссей, пора вставать. Со стороны Хёда раздалось непонятное бурчание, после которого слуга ослабил хватку, выпуская свою хозяйку. Риас пошла одеваться, а Иссей развалился на животе, наблюдая за тем, как его хозяйка одевает домашнюю одежду. Девушка заметила на себе оценивающий взгляд и усмехнулась. «Что такое? Думаешь, как бы лучше меня схватить?» Хёда фыркнул и отвернулся. «Да ладно тебе, я же пошутила». Но дракон был непреклонен, уставившись в стену. «Ах так, ну тогда я тебя сейчас». Риас подкралась к лежащему дракону и попыталась внезапно на него прыгнуть. Но то, что произошло дальше, заставило ее залиться румянцем. Дракон ловким движением подскочил с кровати и, обхватив свою хозяйку за талию, упал на спину, прижимая ее к себе. «Вот несносный, так это и был твой план с самого начала?» В лицо ударила волна теплого воздуха. «Ладно, хватит дурачиться. Нам уже и вправду пора вставать». Хёда фыркнул и, держа Риас за талию, поднялся с кровати, после чего поставил ее на ноги. «Идем, нас уже, наверное, заждались». Глава семьи схватила дракона за руку и потянула за собой. Тот, в свою очередь, абсолютно не сопротивлялся. За завтраком все наблюдали интересную картину. Хёда сидел за столом, усадив Асию к себе на колени, и обнимал ее за талию, зарывшись лицом в золотые волосы. «Эммессей-сан, все нормально, Асия, не волнуйся. Похоже, он начал тебя вспоминать, а это очень хорошо. Позволь ему немного побаловаться. Может, так к нему вернется память о тебе». «Хорошо, президент. Иссей-сан, вы голодны?» В затылок девушки ударил холодный воздух, отчего она слегка вскрикнула. «Холодно. Похоже, есть он не хочет. Обычно холод означает отрицание, а тепло – согласие». «Поняла». После интересного завтрака вся семья отправилась в академию. Уроки прошли как обычно, если не считать того, что Иссей дал по шеям Мацуда и Матахам из-за то, что они пытались подглядывать за девочками на физкультуре. После уроков все семейство собралось в кабинете оккультного клуба. Хёда дремал, лежа головой на коленях Риас, чем вызывал зависть у Акина и Аси. «Президент забрала себе все внимание из Сейсана. Нечестно. Уж прости, но с этим я поделать ничего не могу». Риас начала гладить растрепанные волосы. Хёда довольно фыркнул и открыл глаза. Ася, сидящая напротив президента, уловила на себе хищный взгляд и встрепенулась. «Из Сейсан, что такое?» Хёда поднялся с колен Риаса и, усевшись на противоположный диван рядом с Асией, улегся, положив голову ей на колени. Блондинка покраснела, не зная, что делать. «Ну вот, кажется, теперь меня отвергли», — Риас улыбнулась, разглядывая спящего дракона. Хёда фыркнул. Ася принялась гладить дракона. Спустя несколько минут семейство услышало то, что заставило их очень сильно удивиться. Иссей прикрыл глаза и начал издавать звук, чем-то напоминающий кошачье мурлыканье. «Риас, неужели?» «Похоже на то». Глава семьи встала с дивана и подошла к Аси. Нагнувшись, она принялась рассматривать спокойное лицо Хёда. Будто почувствовав это, Шатен открыл глаза, и звук сразу сошел на нет. Риас заметно погрустнела, что сразу вызвало ответную реакцию у дракона. Хёда протянул руку и аккуратно коснулся щеки девушки, отчего та дернулась. По щеке Элла и покатилась слезинка. Иссей поднялся и, подхватив свою хозяйку на руки, уселся на диван, посадив ее к себе на колени как маленькую, и попутно смахнул слезинку. Во взгляде вновь читалась тоска и грусть. «Иссей, вернись ко мне». Глава семьи уткнулась в плечо Шатену и послышались всхлипы. Хёда начал гладить девушку по голове в попытках успокоить. В кабинете воцарилась тишина, прерываемая плачем. Неожиданно Иссей напрягся и сильнее прижал главу семейства к себе. Послышался тихий рык. Риас подняла взгляд на своего слугу. Дракон устремил взгляд в центр комнаты. Спустя несколько секунд проявилась печать перемещения, и из нее появился Азазель. «Азазель, что вы тут делаете? Как хорошо, что вы тут, и не надо на меня смотреть как зверь, ничего я твоей хозяйке не сделаю». Хёда перестал рычать, однако отпускать Риас даже не собирался. «Так что вы здесь делаете? Нужна ваша помощь. В городе творится какой-то бред, но мне нельзя в него вмешиваться, так как это ваша территория». «Хорошо, я поняла». Риас встала с колен и се, хоть дракон и был против. «Тогда вперед». Собравшись, семья Гримари отправилась выяснять, что произошло. Глава 16. Весточка прошлого. После перемещения семейства Гримари оказалось на окраине города. «И что такого могло произойти, что вы привели нас сюда? Сейчас увидишь. Выходи, сопляк, я знаю, что ты где-то здесь». Из-за дерева вышел силуэт с пепельными волосами. И снова паршивая семейка Гримари в сборе. Фрид предстал во всем своем гнусном величии, с никуда не исчезнувшей гнусной ухмылкой и перекошенной рожей. «Снова ты падший священник. Какого черта тебе здесь надо? Что ж, думаю, вы сможете тут разобраться, а я пойду в свои владения. А вы нам не поможете? Здесь у меня руки связаны. Этот город под контролем семьи Гримари. Тут я ничего не могу сделать. Я поняла. Спасибо, что предупредили. Ага». Азазель применил печать и исчез в всполохе пламени. «Ну вот, сбежал что ли? А я то надеялся с ним подраться. Ты ему и в подметке не годишься. А ну цыц, красноволосая дрянь, с тобой кое-кто хочет поговорить. О чем это ты? Сейчас узнаешь». Священник поднял глаза в небо. Пространство вокруг потемнело, будто ночь опустилась на город за пару мгновений. В небе стал виден трон и фигура, сидящая на нем. Мужчина с длинными черными волосами, красными глазами и длинными, похожими на эльфийские, ушами. Дочь семьи Гримари, сестра этого фальшивого правителя Сазикса. Риас Гримари, кто ты такой, и что тут происходит? Имя мне Кокабель, я падший ангел и один из истинных владык подземного мира. И что тебе нужно от нас? От вас, а разве не ясно? Я пришел сюда, чтобы убить вас всех, и не только вас. Я прикончу всех правителей фальшивок. Что? Ты хоть понимаешь смысл сказанных тобой слов? Разумеется. А ты сомневаешься, что я смогу это сделать? Языком молоть ты гораст, но неужели ты действительно считаешь, что сможешь противостоять моему брату? А ты очень самоуверенна. Ну что ж, тогда думаю, начнем с места, в котором ты учишься. Академия Куа, кажется. В сторону падшего метнулся сгусток красно-черной энергии, однако он исчез за секунду до попадания. Вот же ж, быстрее, мы должны добраться до Академии. Да, президент. Риас схватила Иссия за руку и приготовилась к перемещению, попутно вызвав Сону печатью общения. Президент студенческого совета все поняла и, собрав свою семью, покинула территорию Академии. Получив информацию по врагу, глава семьи Си-3 приняла решение устроить западню. Как только три жизненных сигнала появились на территории школы, семья Си-3 вместе со студенческим советом создали барьер, не позволяющий вторженцам выйти. Через пару минут прибыла семья Гримари. «У вас получилось?» «Да, мы закрыли их в барьере». «Хорошо, мы идем внутрь». «Уверена, мы должны остановить его, иначе он разрушит Академию». Сона все же согласилась и впустила оккультный клуб под барьер. Найдя зачинщика всех этих беспорядков, Риас приказала готовиться к бою. Из-за угла показался все тот же гнусный священник. «Какие вы надоедливые, семейка Гримари!» «Ну что ж, тогда давайте подеремся. Вальпер, передай мне Экскалибур». Юта, услышав знакомое имя, изменился в лице. Его обычное спокойное выражение сменилось. Руки начали дрожать, и Киба потянулся за мечом. «Юта, что с тобой? Ты его знаешь? Он этот ублюдок, это именно он тот, кто был в ответе за смерть моих друзей». Голос Кибы дрожал от ярости, а рука вцепилась в рукоятку меча с такой силой, что захрустели кости. «Что? Так это он? Именно юная Риас Гримари. Я Вальпер Галилей. Неужели тогда кто-то выжил? Вальпер, прикончу». Киба рванулся вперед, выхватив меч, но за несколько метров до того, как он добрался бы до своего злейшего врага, падший священник преградил ему дорогу и, махнув мечом, оставил рану, которая начала дымиться и не затягивалась. «Но-но-но, куда это ты собрался, блондинчик? Лучше познакомься с моим Экскалибуром, я вас всех тут покромсаю». Фрид только сейчас заметил миниатюрную блондинку. «Так ты все-таки выжила, мелкая дрянь. Я то думал, Рейнар тебя прикончила. Ну ничего, уж я то закончу то, что она не смогла. А ну идите сюда, я вас всех порешаю». Тираду больного психа прервало наполнение пространства концентрированной жаждой убийства. Ее источник блестел карими глазами, оскалив клыки. Его желание разорвать священника на куски витало в пространстве. «Глупец, знай же, что ты только что подписал себе смертный приговор. Чего? Что это с этим чешуйчатым выродком? Юта, Иссей, убить их. Есть президент». Блондин приготовился к бою. Дракон утвердительно фыркнул и образовал на себе броню. Дракон и мечник вышли вперед с желанием порвать обоих недосвященников на лоскуты. Вперед. Глава 17. Новая фигура. На пару секунд в воздухе повисла звенящая тишина, спустя которой Хёда и Киба рванулись вперед. Хёда, подлетев к Фриду, попытался вцепиться в него когтями, но священник увернулся и полоснул дракона мечом, но без какого-либо эффекта. Гнусная ухмылка с физиономии Фрида сползла почти моментально. Иссей обернулся, блеснув изумрудами. Священника в дрожь бросила, он чуть ли не кожей ощущал жажду крови. Ощущение было, что разум пытаются порвать на куски. «Твою мать, гребаный чешуйчатый выродок, какого черта тебя не берет Экскалибур? Сдохни!» Фрид попытался полоснуть Хёда еще раз, но дракон остановил меч, схватив его за кромку. Священник попытался отпрыгнуть, но каменная хватка дракона, держащая металл у клинка, не позволила это сделать. Паника все больше просачивалась на лице падшего священника. Доспех сжал когти, и священный металл рассыпался на куски. Успев лишь удивиться, Фрид уже в следующее мгновение получил в челюсти и отлетел на несколько метров. Аура Иссия продолжала повышаться. Океан безумия, бушующий внутри Хёда, начал просачиваться сквозь броню редкими всполохами черного дыма. Зачинщиков беспорядков эта ситуация уже начинала пугать. Ситуация начинала пахнуть жареным. Дракон раскрыл пасть, и из нее вывалился клуб черного дыма. Дракон исчез из поля зрения, и спустя мгновение раздался вопль боли. Бордовый металл вцепился в плечо священника. На землю хлынула кровь. Хёда начал трепать оппонента как тряпку. В конце концов тело священника, потеряв руку, отлетело в сторону. Оторванная рука осталась в металлической челюсти. Доспех выплюнул руку и уже собирался добить противника, но в последний момент дернулся и, вытянув руку, перехватил световое копье, летящее в его сторону. Попадание подняло облако пыли. Копье вылетело обратно в сторону парящего трона, но на полпути было рассыпано на частицы. Кокобель ухмылялся. «Надо же, как интересно! Вальпер, сколько еще будет идти подготовка, Вальпер?» Но падшему никто не ответил. Тело священника было превращено в окровавленное решето священным механизмом Кибы. Падший начал заметно паниковать. «Что такое? Неужели твой план не сработал? Да как ты смеешь, сестра фальшивого правителя? Я вас всех уничтожу!» Кокобель поднялся с трона и метнул в главу семейства Гримари еще одно копье. Бордовый доспех исчез из поля зрения и, оказавшись позади своей хозяйки, аккуратно схватил ее и укрыл щитом из сформированных крыльев. Сгусток света, врезавшись в металл, распался на частицы. Крылья разошлись, и дракон выдал залп черного пламени в сторону падшего. Огонь, встретившись с мощнейшим барьером, шипел и извивался в попытках его пробить. Что такое, выродок? Силенок не хватает? Дракон раскрыл пасть, выпустив волну черного пара, и блеснуло изумрудами. Пламя, бьющееся в барьер, начало распаляться и становится сильнее и больше. Спустя несколько секунд черное пламя увеличилось до таких размеров, что барьер не выдержал и треснул, рассыпавшись на осколки. Огненный дракон, добравшись до цели, вцепился в руку падшего и, блеснув глазами, подорвался, сбив Кокобеля на землю. Пернатый поднялся на ноги, сплюнув кровь. «Черт, было больно. Как вы посмели, черви? За это я вас всех испепелю. А силенок то хватит?» В пространстве раздался незнакомый голос. За барьером появилась белая вспышка, которая начала спускаться вниз. При касании купол рассыпался, и светящийся шар продолжил спускаться вниз. Приземлившись, он вспыхнул и рассыпался, представив всем белый доспех желтыми глазами. Незнакомец взглянул на Риас. «Так вот ты какая, Риас Гримари, аловолосая принцесса разрушений. Кто ты такой? Кто я, не имеет значения». Белый доспех перевел взгляд на Кокобеля. «Ты принес слишком много проблем, и Азазелю это не нравится». «Что? Ты думаешь, мне есть до него дело, а тебя никто не спрашивает? Так ты, паршивец, решил мне перечить?» В незнакомце метнулось световое копье, однако оно пролетело через пустое место. Белый доспех очутился за спиной падшего и, схватив того за крылья, вырвал их с корнем. Кокобель завопил от боли. «Гнида, да ты хоть представляешь, что я с тобой сделаю? Лучше смотри в оба». Падший сначала не понял смысла этих слов, но когда за спиной у него появилась аура самой смерти, он успел только испугаться. Бордовый доспех вцепился зубами в шею пернатого и принялся потрошить его тело, когтями прижав к земле. Вопли разрывали воздух. Кровь постепенно пропитывала одежду и растекалась по земле. Под конец от Кокобеля осталась только голова и часть торса с правой рукой. Все остальное валялось в виде кровавых ошметков в радиусе пары метров вокруг. Доспех поднялся на задние лапы. Из пасти с равными промежутками шел черный дым. Кровь капала с кончиков зубов и когтей. «Иссей, все хорошо?» Дракон посмотрел в сторону своей хозяйки, выпустив очередную волну пара. Риас бросила в дрожь. Было во взгляде слуги что-то чужое, дикое. Как будто это и не он вовсе. Ощущение было как в ту ночь, когда Иссей чуть не убил Райса. «Иссей, все нормально?» Хёда развернулся и направился к своей хозяйке. Металлический топот эхом раздавался в воздухе и в головах окружающих. Окровавленный доспех заставил Риас отойти на шаг назад. Броня потрескалась и начала разваливаться по кускам. С каждым шагом от доспеха отваливались все большие куски. Когда Иссей добрался до своей хозяйки, отвалился последний кусок металла и, упав на землю, рассыпался в дым. Между Риасом и Иссеем осталось чуть меньше метра. Аловолосая принцесса протянула руки. Хёда подался вперед и почувствовал прикосновение теплых рук. Уровень ауры постепенно снижался и пришел к нормальному спокойному состоянию. Спустя несколько мгновений Шатен качнулся и упал, потеряв сознание. На границе бессознательного состояния Хёда слышал крик своей хозяйки. «Иссей! Очнись, Иссей!» Глава 18. Возможные последствия. Сознание бродило в полумраке, пытаясь выцепить хоть какой-то лучик света. Ноги чуть выше колена утопали в непонятной черной субстанции. За спиной начал слышаться треск огня. Обернувшись, Иссей увидел довольно большой шар огня, чем-то напоминающий солнце. Шар находился на высоте нескольких метров от океана черной смолы. Внутри него сверкнули две зеленые точки. Внезапно по океану прошла волна. Пространство начало пульсировать. Поверхность океана начала ходить волнами. Темно-серое небо потрескалось и лопнуло, возвращая Хёда в реальность. Открыв глаза, дракону предстал потолок больничной палаты. Перед глазами несколько секунд все плыло. Поднявшись на локтях, дракон осмотрелся вокруг. Рядом с кроватью на стуле сидела эловолосая особа и спала, облокотившись о кровать. Хёда сел на кровати и уставился перед собой. Карие, с зелеными проблесками глаза, поблескивали из-под растрепанной челки. Сознание бродило где-то в потемках, отключившись от реальности. Мысли метались от одной к другой в попытках зацепиться хоть за одну. Взгляд выцепил еле заметное шевеление. Хозяйка дракона подняла голову и, протерев глаза, несколько секунд молча смотрела на очнувшегося Хёда. Карие радужки с зелеными гранями смотрели прямо в душу. «Иссей!» Дракона повалили обратно на кровать, прижавшись грудью к оголенному торсу. Раздались редкие всхлипы, и еле слышимый шепот наполнил разум дракона. «Как же я рада, что ты в порядке! Знаешь, как я испугалась, когда ты упал без сознания!» В сознании начали проноситься воспоминания. Перед глазами всплыла рожа пернатого ублюдка. Послышался тихий рык. Риас подняла глаза. «Все хорошо, Иссей, успокойся, все закончилось, больше не нужно злиться». Рык сошел на нет, и Хёда мягко обнял свою хозяйку, аккуратно уложив ее на кровать рядом с собой, и попутно принялся гладить ее по голове. «Пытаешься меня успокоить?» В воздухе повеяло теплом. «Спасибо тебе». Дверь в палату открылась, и в помещение вошли остальные члены семьи. Однако было еще две незнакомые для Хёда персоны. «Иссей-сан, как же я рада, что вы живы!» Миниатюрная блондинка подлетела к кровати и уставилась на Шатена, разглядывая его большими зелеными глазами, чего-то ожидая. Иссей протянул руку и принялся поглаживать золотую макушку. Асия сразу успокоилась и залезла на кровать, расположившись рядом с ним и прижавшись как можно плотнее. «Это и есть Иссей!» Рыжая девушка с двумя хвостиками и надутыми щеками разглядывала лежащего на койке парня. Риас аккуратно приподнялась на локтях. «Именно. Но что с ним случилось? Из-за одного инцидента он потерял часть эмоций и способность говорить. Что? И как ты могла позволить этому произойти?» Ирина начала расходиться, но короткий резкий рык в ее сторону заставил рыжеволосую отшатнуться на шаг назад. «Чего ты рычишь? Забыл, что ли, меня?» Хёда скорчил вопросительную физиономию и отвел взгляд, зарывшись в золотые пряди. «Не игнорируй меня». Дракон лишь фыркнул, заставив Ирину надуться. «Что ж, Зиновия, на этом, я полагаю, все?» «Да, на этом наше задание закончено, поскольку Экскалибур-гибрид был уничтожен, а виновники всей этой суматохи убиты». «Хорошо, Акина вас проводит». «Да, удачи вам». «Вам тоже». Акина пошла провожать незнакомую для Иссея парочку. В дверях Ирина остановилась и обернулась на Хёда. В глазах бегали озорные искорки. «Я заставлю тебя вспомнить когда-нибудь». Как только троица вышла, в палату вошел Сазикс. «С добрым утром. Как твой слуга Риас?» «Доброе утро, брат. Он уже очнулся. Вот и замечательно. Кстати, есть новости по поводу того, как можно вернуть его в прежнее состояние. Пойдем, я тебе кое-что покажу». «Хорошо». Риас попыталась встать, однако цепкие объятия Иссея ей не позволили. Хёда перевел взгляд на Сазикса и принялся его разглядывать. «Не волнуйся, Хёда Иссей, я не причиню ей вреда». Шатен сомневался, но все же ослабил хватку. Риас улыбнулась и, встав с кровати, отправилась за Сазиксом. «Это именно то, что ты хотел мне показать?» «Именно». На столе перед Риас лежало два браслета, которые немного отличались друг от друга. Их создали наши ученые на основе тех данных, которые мы получили при исследовании черной смолы. Это пока только прототипы, однако работают исправно, могу тебя в этом уверить. И как они помогут Иссею? На данный момент мы до сих пор не нашли способов вернуть его в прежнее состояние, Однако эти браслеты будут сдерживать кратковременные вспышки его гнева. Однако полностью их погасить все равно не получится. Слишком уж они непредсказуемы и сильны. Я поняла. И получается, мне надо одеть их на него, только один. Второй ты должна будешь носить сама. Твой браслет известит тебя, если произойдет очередная вспышка гнева у твоего слуги. Однако есть один побочный эффект. Какой? Если твой браслет будет снят, или разрушится не по твоей воле, то вся накопленная негативная энергия выплеснется наружу. Поэтому спрошу, ты хочешь использовать их, несмотря на возможные последствия, которые могут возникнуть, если твой браслет будет разрушен? Риас несколько мгновений сидела, задумавшись, после чего ответила с полной серьезностью. Да, хочу. Глава 19. Отдых. Риас забрала оба браслета и, попрощавшись, вернулась в лазарет. Вечером они уже возвращались домой в Куа. Обстановка дома была, как обычно, спокойной. После ужина вся семья сидела в зале, играя в шахматы. Иссию это занятие было не особо по душе, поэтому он просто спал, уложив голову на колени своей хозяйки. Браслет на левой руке Иссия поблескивал в свете люстры. Внезапно Хёда вскочил на ноги и, подхватив Риас, сел на дальний диван, усадив ее к себе на ноги, и уставился в одну точку посередине комнаты. «Иссей, что случилось?» Через несколько секунд посередине комнаты появилась довольно большая печать семьи Гримари и, засветившись, явила присутствующим несколько фигур. В комнате появились брат Риас, ее родители, Грейфия и еще один неизвестный Иссею мальчик с красными волосами. «Что вы тут делаете?» Виневрана подошла к дочери и прищурилась, разглядывая Иссея. «Поскольку вы те, кто одолел одного из старых правителей подземного мира, мы решили устроить вам небольшой выходной, а заодно и сами отдохнуть от суеты. Вы ведь не против?» «Разумеется, нет, но вы так внезапно. Я даже не знаю, неужели ты не хочешь провести время со своей мамой?» Виневрана скорчила обиженное личико, чем заставила свою дочь покраснеть от стыда. «Мама, шучу-шучу. На самом деле это была идея Сазикса. А, брата?» Владыка подземного мира услышал о себе, вклинился в разговор. «Именно. Негоже моей сестре совсем не отдыхать. И кстати, что делает Секьюрити?» Сазикс с интересом рассматривал Хёда, который в свою очередь сверлил правителя взглядом. «Не обращайте внимания. Он все еще не доверяет большинству людей и поэтому защищает меня ото всех подряд. Вот оно как. Что ж, хорошо. Ну раз так, значит, собирайтесь и отправляемся на пляж». «На пляж? Да. Пляж в мире демонов подходит для этого больше всего». «Ну хорошо. Что-то не так?» «Нет, совсем нет. Просто как-то внезапно ты. Ну я ведь не совсем бесчувственный. Жду вас всех через полчаса». «Хорошо». Сазикс и остальные снова переместились, оставив семью Гримари готовиться. Когда все было готово, Риас применила заклинание перемещения и спустя пару мгновений и всполох пламени в глаза ударил яркий солнечный свет. Хёда прищурился от резкой смены освещения. Когда все было готово, покрывало расстелено, а пляжный зонт установлен, женская половина расположилась на лежаках, ну все кроме Оси и Каника, мужская же половина отправилась купаться. «Ну что же, сын, посмотрим, насколько сильны слуги твоей сестры». «Конечно, отец, должны же мы узнать, насколько они сильны. Ну что, Юта Киба, Хёда и Сей, вы готовы к испытанию?» «Испытанию?» Хёда и Киба вопросительно уставились на владыку подземного мира. «Покажите все, на что вы способны в волейболе. Хёда Иссей ведь сделает все ради своей хозяйки». Глаза дракона заискрились азартом. В процессе игры вокруг собиралось все больше и больше народа. Соревнование набирало обороты. Хёда мельком заметил хитрую улыбку Риас. Девушка легонько кивнула, подав сигнал. Шатен все понял и приготовился принимать мяч. Сазикс отправил мяч на сторону команды Гримари. В последний момент владыка подземного мира и его отец заметили хищный оскал дракона и блеск драконьих глаз. Хёда перепасовал мяч Кибе и указал жестом, чтобы он подкидывал его вверх. Блондин все понял и выполнил указание. Мяч улетел высоко вверх. Иссей блеснул хищными зрачками и исчез из поля зрения. Сазикс и Зиотикус подняли глаза. Дракон создал перчатку на левой руке и со всего размаху вломил ей по мячу, отчего круглый предмет отправился в землю со скоростью снаряда. Попадание подняло волну песка, которая смела всех зрителей на несколько метров. Хёда приземлился обратно на землю и скалился, показывая свое превосходство. «А ты страшен, Хёда Иссей». Дракон одобрительно фыркнул и направился обратно к своей хозяйке. «А он очень силен, Дариас?» «Ага. Правда, в этой силе скрывается опасность. Если мы не сможем вернуть его в прежнее состояние, это может плохо обернуться. Ты права, будет очень печально, если ты потеряешь свою любимую пешку. Последние слова Виневрана сказала с явным намеком, отчего лицо ее дочери вновь покрылось румянцем. «Мама, да ладно тебе, я ведь все вижу, хоть ты и пытаешься, но от меня этих чувств не спрятать. И давно ты поняла, давно ли? Пожалуй, после твоего поражения семье Феникс, таких искренних слез я у тебя давно не видела. Мама, хорошо, хорошо, на этот раз это точно все. Однако что же за опасность грозит? Его нынешняя сила при неправильном использовании может устроить катастрофу сродни Великой войны. Правда? Да. Брат сказал, что постарается найти способ вернуть Иссе в прежнее состояние. Вот как, Сазикс очень целеустремлен. Я уверена, что он справится. Во время разговора к ним подошел Иссе и уселся рядом с лежаком Риас, уложив голову ей на колени и мирно уснул. Скажи, Риас, дорогая, он всегда такой, с тех пор как смог вернуться к человеческому виду? Да. А у него был другой вид? Да после того, как я сдалась Райзеру, Иссе слетел с катушек и стал воплощением бордового дракона. Вот оно как. А он очень к тебе привязан, как я погляжу. Очень, притом настолько, что защищает меня даже от брата. Вот оно как. А твой слуга оказывается жуткий собственник. Прошу, не надо называть его слугой. А, не надо называть его слугой. Как бы тебе сказать, он стал уже чем-то большим, чем слуга. Да, и как же мне тогда его называть? Виневрана хитро прищурилась. Просто Иссе. Хорошо. Ой, смотри. Кажется, это твои старые знакомые. Виневрана посмотрела в сторону. Со стороны к ним двигались две фигуры. Риас сразу приметила в них персоны, с которыми она не хотела бы встречаться. Блондин и рыжий шли по пляжу, общаясь о чем-то своем. В какой-то момент рыжий заметил оловолосую особу и, повернувшись, помахал рукой. Настроение Риас сразу упало чуть ли не до нуля. Две ходячие проблемы следовали прямо к ним. «Здравствуйте, леди Гримари!» «Здравствуй, Райс!» «Здравствуй, Райзер!» «Добрый день, леди Виневрана!» «А что вы тут делаете?» «Решили выбраться на отдых всей семьей!» «Вы тоже?» «Ага!» «Решили развеяться!» «Так и он тут!» Райзер бросил презрительный взгляд в сторону спящего Хёда. Райс ткнул его в бок. «Да ладно тебе, остынь! Ты, между прочим, ему проиграл!» «Да иди ты!» «Ты тоже, между прочим, чуть не помер!» «Согласен!» «Слушай, цветок, не против прогуляться? С чего бы это?» «Да ладно тебе, я же просто хочу погулять, никаких задней мыслей у меня нет, я просто хочу прогуляться по пляжу, допустим, но знай, если попробуешь сделать хоть что-то неправильное, то...» Риас принялась поглаживать растрепанные волосы Иссе. «Понял, понял, даже не буду пытаться, но за него не ручаюсь», — Райс ткнул Феникса пальцем. Риас поднялась с лежака и направилась по пляжу вдоль линии воды. Дракон, спящий, облокотившись на лежак, слегка дернулся, и уровень его ауры на мгновение подскочил на несколько порядков. Виневрана это заметила и хитро прищурилась. А это интересно. Глава 20. Происшествие. Риас шла вдоль пляжа в компании двух не очень приятных для нее персон. Райс трепался о какой-то отрешенной теме вместе с Райзером. «Кстати, цветок, как чешуйчатый поживает? С чего вдруг тебя это интересует?» «Да так, просто в нашу с ним прошлую встречу он выглядел, мягко говоря, неважно. С ним все хорошо. Сейчас он чувствует себя нормально. Вот оно как. Ну что ж, я рад. Рад, ага. Его характер мне по нраву. Что-то мне подсказывает, когда он придет в себя, мы с ним станем друзьями». «Друзьями? Да он тебя быстрее в порошок сотрет. Как знать, как знать». Райс улыбнулся во все 32. «Он скорее Райзера испепелит. Да иди ты. Кстати, Риас, что, как считаешь, может, у нас еще что-то получится? Ой-ой, ты же это не серьезно? Да иди ты, я вполне серьезно. Не шути так, Райзер. У нас с тобой ничего не получится даже через 100 лет. А ты все такая же высокомерная, как обычно. А ты не думаешь, что можешь однажды поплатиться за свое высокомерие? Не тебе меня учить. Риас, ах ты высокомерная. Эй, Райзер, ты чего делаешь?» Блондин приблизился к девушке и схватил ее за руку. «Не трожь ее». В сознании каждого находящегося на пляже отдыхающего всего на секунду ворвалась волна гнева, заставившая весь пляж умолкнуть и погрузиться в тишину, прерываемую лишь шумом воды. Погода начала очень быстро меняться. Сгустились тучи. Далеко за спиной гуляющих взорвалась волна ауры, поднявшая облако песка и пыли. В сторону Риас из этого облака вырвался бордовый силуэт, за которым поднялась волна песка. «Твою мать! Райзер, ты придурок!» Риас вырвала свою руку из схватки Райзера. «Глупец! Чего?» Бордовый доспех образовался за спиной Райзера и, вцепившись зубами ему в плечо, начал трепать его как тряпку, после чего со всей силы швырнул его в море на расстоянии в пару километров от берега. «Фью-ю!» — нехило швырнул. Выберется он оттуда еще не скоро. Райс почувствовал на себе взгляд доспеха. «Тише, тише, дружище, я тут ни при чем, я всего лишь...» Извиниться до конца не получилось. Шаги дракона раздались в воздухе. Приблизившись к рыжему парню и остановившись за метр, доспех сверлил его взглядом. Гриффону стало неуютно. «Иссей, хватит!» Хёда посмотрел на Риас. Через пару секунд доспех начал покрываться трещинами, и от него начали отваливаться куски металла. Как только распад металла закончился, взгляду Райса предстал шатен с карими глазами и серьезным выражением лица. «Ну чего ты уставился? Я здесь ни при чем. Виновник сейчас купается в море. Я пытался его остановить, но он меня не послушал». Хёда несколько секунд рассматривал Райса, после чего развернулся и, подойдя к Риас, подхватил ее на руки. Лицо девушки залилось краской. Дракон с невозмутимым видом направился обратно к расположению семьи. «Вот же ж, еще бы немного!» Райс выдохнул и посмотрел в сторону моря. «Ха, а все-таки этот парень мне нравится!» Глава 21. После отдыха. Пока Хёда нес свою хозяйку до расположения семьи Гримари, все, кто находился на пляже, пристально следили за ним. Дойдя до пункта назначения, дракон уселся на покрывало, попутно усадив свою хозяйку на себя и обнял за талию, прижав к себе. Зарывшись лицом в алые пряди, дракон всем своим видом показывал негодование. «Ну чего ты, обиделся что ли?» В затылок ударил холодный воздух, отчего по спине пробежали мурашки, из-за которых Риас тихо вскрикнула. «Ну хватит тебе, откуда же мне было знать, что он схватит меня за руку? Кстати, покажи мне свой браслет». Шатен нехотя поднял левую руку. Риас схватила ее и принялась разглядывать. Внешний аксессуар был в порядке. Девушка выдохнула и захотела обернуться, но волна холодного воздуха отмела эту затею. «Ну что опять?» Сознание остановилось. Разум будто заклинило на мгновение. «Не оборачивайся. Эй, ладно. Риас, как ты?» «Брат, нормально. Я рад, что браслет помог. Даже не знаю, как сказать. Не волнуйся. Исходя из тех данных, что у нас есть, не будь на руке твоего слуги этого браслета, та парочка бы так просто не отделалась». «Вот как, получается, браслет и правда помог». Когда все более-менее успокоились, Сазикс предложил еще один раунд в волейбол. Идею поддержали все. Компания разделилась на две команды, женскую и мужскую. В мужской команде находились Сазикс, Зиотикус, Киба, Иссей и Милликас. В женскую же команду попали остальная часть семьи Гримари и Виневрана с Грейфией. Как только матч начался, посмотреть на него сразу набралось достаточное количество народа. Хоть Иссей напрягали все эти взгляды, но Риас убедила его, что все в порядке, ведь кроме него ей никто не нужен. Дракон хоть и фыркал, но все же согласился со словами хозяйки. Игра шла очень жарко. Хоть одна из команд и состояла полностью из девушек, однако нельзя было сказать, что они слабые. Парням было не сладко. Когда счет был равный и обеим командам оставалось для победы забить один мяч, Хёда, принимающий мяч от Риас, спокойно пропустил его и дал упасть на землю. «Эй, Иссей, ты чего? Мы же из-за тебя проиграли». Дракон лишь довольно фыркнул и, перейдя на противоположную сторону поля, забрал свою хозяйку и с выражением полного спокойствия ушел к лежаку. Расположившись на нем в полулежачем положении, Хёда уложил Риас, облокотив ее на себя, и обнял за талию. «Иссей, все в порядке?» Валую макушку ударил легкий теплый ветер. «Хорошо, я поняла». Спустя минуту послышалось довольное сопение. Девушка улыбнулась, думая о том, насколько же сильно Иссей к ней привязался. В атмосфере спокойствия и созерцания моря эловолосая принцесса не заметила, как провалилась в сон. Разбудил ее негромкий, но напористый рык. Открыв глаза, она увидела перед собой небезызвестную фигуру с рыжими волосами. Остальная часть семьи была неподалеку и, судя по всему, устроили перекус. Будить Риаса и Иссей они не стали. «Да ладно тебе, не рычи. Что тебе нужно?» «Ничего особенного, просто пришел извиниться за поведение Райзера, поскольку он не успел». Райс ухмыльнулся. Хёда весь их диалог сверлил непрошенного гостя взглядом, пытаясь прожечь в нем дыру. «Да не смотри ты на меня так, я правда пытался его остановить. Кто же виноват, что он глупый?» Иссей перестал рычать, однако хватку не ослабил, всем своим видом показывая, что никуда не отпустит Риас. «Ну ладно, хорошо вам отдохнуть, а я пойду». Райс, попрощавшись, ушел прочь. Хёда тихо фыркнул и уткнулся лицом в алую макушку. «Все хорошо, Иссей, я ни за что тебя не оставлю, я знаю». Голос Хёда до сих пор вгонял Риас в тихий ужас. Заметив, что парочка проснулась, Сазикс подозвал их к себе, присоединиться к пляжному перекусу. После еды все начали собираться. По возвращению домой все были уставшие, но довольные, и сходу разошлись по комнатам готовиться ко сну. Риас, сняв одежду, улеглась на кровати и сразу же попала в цепкие объятия. «Я для тебя точно подушка-обнимашка». В дверь раздался стук. «Президент, вы еще не спите, Асия?» «Еще нет. Что-то случилось?» «Не совсем. Могу я зайти?» «Ну, разумеется». Дверь открылась, и золотоволосая блондинка зашла в комнату. «Так что все-таки случилось? Вы не против, если я буду спать с вами? Просто мне одной как-то неспокойно». «Ну, не знаю. Иссей, ты не против?» Риас посмотрела на Хёда. Дракон с выражением абсолютного спокойствия похлопал по кровати рядом с собой. Асия засветилась и, подойдя к кровати, улеглась рядом с Иссеем, довольно улыбаясь. Хёда обнял ее и притянул к себе. Заметив, как Риас надула губы, Иссей легонько коснулся губами ее лба. На лице появилось неподдельное удивление. «Иссей». Дракон отвел взгляд, довольно фыркнув, чем вызвал легкий смешок. «Спокойной ночи, Иссей». Глава 22. Пустота. Открыв глаза, перед Риас предстала интересная картина. Хёда спал в обнимку с Асией. Притом девушка в этой ситуации исполняла роль подушки-обнимашки, находясь в цепких объятиях. Риас надула губы. Дракон приоткрыл глаза и взглянул на свою хозяйку. «О, проснулся. Как спалось?» Шатен довольно фыркнул и, разжав руки, потянулся. Сев на кровати, Хёда принялся рассматривать ногое тело своей хозяйки. Притом не просто рассматривать, а нагло пялиться. «Не пялься так». Однако слова не возымели никакого эффекта, и спустя несколько секунд слуга приблизился к своей хозяйке настолько близко, что она ощущала его дыхание. На лице непроизвольно появился сильный румянец. «Иссей, ты чего?» Хёда сорвался с места и, резко обогнув Риас, обхватил ее сзади в районе груди обеими руками и принялся массировать. «Иссей, стой, подожди». Однако Иссей не унимался. Убрав одну руку, он начал медленно спускать ее в район ниже живота и продолжил массирующие движения там. Риас закусила палец, но сдерживать стоны было все тяжелее и тяжелее. Хёда отпустил грудь девушки и, освободившись рукой, прикрыл ей рот. Как только маневр был закончен, Риас завыл от удовольствия. В конце концов раздался резкий вскрик, заглушенный рукой дракона, и аловолосая девушка обмякла в его объятиях. На теле поблескивали капельки пота, на лице красовался прекрасный румянец, тяжелое сбивчивое дыхание наполняло комнату. Риас обернулась к Иссею и надула губы. Это хорошо смотрелось в купе с румянцем. «Блин, Иссей, я, между прочим, твоя хозяйка, а ты такое со мной вытворяешь». Шатен с видом победителя довольно фыркнул и легонько облизнул щеку эловолосой принцессы кончиком языка. «Вот я тебя сейчас». Риас резко развернулась и, повалив дракона на спину, нависла над ним. Грудь девушки оказалась в сантиметре от лица Иссея. Хёда ощущал тепло, исходящее от нежной кожи. «Ну что, хочешь прикоснуться ведь?» «Да, вот только если коснешься, я тебя накажу». Но Иссей лежал абсолютно спокойно, даже не пытаясь что-либо сделать. «Ну чего ты обиделся?» Дракон показательно отвел взгляд в сторону. «Ну ладно тебе, я тебя не ругаю». Но дракон непоколебимо смотрел куда угодно, но только не на Риас. «Ну все, хватит». Риас сместилась немного назад, оказавшись лицом на одном уровне с лицом Иссея. «Чего ты обижаешься, Иссей?» Аловолосая принцесса разрушения улеглась на дракона, прижавшись к нему грудью, и аккуратно повернула его лицом к себе. Хёда смотрел в другую сторону. «Посмотри мне в глаза». Хёда нахмурился, явно выказывая нежелание выполнять просьбу. «Иссей, посмотри мне в глаза». Шатен нехотя перевел взгляд и устремил его прямо в голубые глаза его хозяйки. Разум Риас моментально заполнился черной, густой пустотой. Ощущение было, что она тонет в этих карих глазах с зелеными гранями, которые наполнены ужасной тоской и печалью. Аловолосая принцесса невольно отшатнулась от своего слуги, сев на кровати. Хёда сел вслед за ней, отведя взгляд в сторону. «Так тебе тоскливо?» В воздухе повеяло теплом. «И ты пытаешься таким образом разогнать тоску?» Воздух снова наполнило тепло. Риас тепло улыбнулась и раскинула руки, приглашая Иссея в свои объятия. «Дурачок, иди ко мне». Хёда лишь изредка поглядывал в сторону своей хозяйки, не смея сдвинуться с места. Его явное желание подползти и утонуть в тепле тела девушки было видно невооруженным глазом. «Давай же, иди сюда, я же вижу, что ты хочешь, не заставляй свою хозяйку ждать». Дракон робко встал на четвереньки и, приблизившись к своей хозяйке, попал в такие родные и теплые для него объятия. Риас уложила Иссея головой на свою грудь и принялась поглаживать растрепанные волосы. Хёда довольно фыркнул, через полминуты послышалось довольное сопение. «Опять уснул? И что мне с тобой делать?» На другой стороне кровати начались движения. Миниатюрная блондинка поднялась на кровати, протирая сонные глаза. «А, президент, А что происходит? ТССС наш маленький дракон устал, не будем ему мешать. Дальше они продолжили разговор полушепотом. Хорошо, тогда я пойду готовить завтрак. Ага, я скоро присоединюсь, чтобы помочь тебе. Хорошо, Ася пошла умываться, оставив Риас наедине со спящим Иссеем. Президент аккуратно уложила Иссея, чтобы не разбудить, и направилась в ванну. Какой же Иссей все-таки нетерпеливый, и что мне с ним делать? Ну, по крайней мере, он явно показал свои намерения. Риас легонько рассмеялась. Дурачок. Глава 23. Подарок. После плотного завтрака вся семья направилась в академию, по дороге общаясь кто о чем. Дорога до школы прошла без происшествий. Уроки прошли также спокойно. После них вся семья сидела в кабинете оккультного клуба. Хёда, как обычно, дремал лежа головой на коленях Риас. «Послушай, Риас, это нечестно». «А, ты о чем?» «Об этом. Иссей все время только с тобой». «Так нечестно». Садистская королева надулась, что выглядело довольно мило. «Я тоже с этим согласна». Пепельноволосая девочка разглядывала представшую перед ней картину. «Каника, и ты туда же?» Риас и не заметила, как женские персоны в кабинете стали пристально разглядывать Иссея. Девушка обреченно выдохнула. «Послушай, Риас, ты не против, если я украду Иссея на денек? Знаешь что, Акина, не думаешь, что это уже слишком? Да ладно тебе, всего на денек. К тому же нам ведь надо вернуть ему воспоминания. А сию он уже вспомнил. Тебя он помнил с самого начала, а вот меня он не помнит. Знаешь, как мне обидно?» Акина скорчила обиженную мордашку и уставилась на президента, сверляя ее взглядом. Риас не выдержала и сдалась. «Ладно, но только на один день, разумеется». Хёда открыл глаза и, повернувшись, взглянул на Риас. «Проснулся? Доброе утро». Дракон довольно фыркнул и сел на диване. Оглянувшись по сторонам, он не мог понять, почему все на него уставились. «Ну что ж, идемте домой». «Хорошо». По возвращению домой Акина и Ася пошли готовить ужин. Риас направилась в ванну. Хёда незаметно скользнул за ней и, дождавшись, пока его хозяйка разденется, обхватил ее сзади за талию и аккуратно прикрыл рот. Девушка встрепенулась. Хёда быстрым движением повернул ее к себе лицом и, обняв, прижал к себе. «Иссей, ты чего?» Дракон лишь молчал, прижимая свою хозяйку к себе. «Так тебе опять тоскливо». В воздухе повеяло теплом. Риас улыбнулась и обняла Иссея в ответ. «Не волнуйся, все хорошо. Не хочешь помыться вместе со мной?» Дракон довольно фыркнул, и вот спустя несколько минут парочка уже лежала в ванне. «Иссей, можешь выполнить одну просьбу?» Дракон с интересом взглянул на Риас. «Не мог бы ты завтра один день провести с Акина?» Вопросительный взгляд с лица Иссея не исчез. «Ничего сложного. Просто проведи завтра с ней весь день. Пора тебе вспомнить ее, а то она себе места не находит». Хёда одобрительно фыркнул и уставился в потолок. После водных процедур и ужина Риас вместе с Иссеем и Асией лежали в кровати, готовясь ко сну. На этот раз никто не был обделен вниманием. Одной рукой дракон прижимал к себе свою хозяйку, а другой — бывшую монахиню. Спустя несколько минут тихих переговоров полушепотом, троица провалилась в сон. Утром после плотного завтрака Иссей направился к тому месту, которое ему указала Акина, и ожидал ее прихода. Место, что она указала, было у подножия длинной лестницы. «Иссей, прости, что так долго». Сознание дракона вернулось в реальность, и он перевел взгляд в сторону приятного голоса. Девушка с распущенными темными волосами и фиолетовыми глазами быстро приближалась к Иссею. Подол платья чуть выше колен слегка развивался на ветру. Дойдя до Хёда, девушка взяла его за руку и лучезарно улыбнулась. «Ну что, идем?» Садистская королева потянула парня за собой вверх по лестнице. Дракон не сопротивлялся, лишь следуя за вице-президентом. «Скоро придем, еще немного». Поднявшись по лестнице, взору дракона предстало здание, чем-то похожее на небольшой храм. Перед воротами, ведущими на территорию, дракон притормозил. «Что такое? Не волнуйся, у меня есть пропуск, с нами ничего не будет». Несколько секунд Хёда смотрел на Акина, после чего прошел дальше. Войдя внутрь, Акина усадила Иссея и села рядом с ним, чего-то ожидая. Спустя несколько секунд напротив Иссея на полу проявилась яркая белая печать. Поднявшись с пола вверх, она явила демоном белокурого мужчину с длинными волосами и зелеными глазами, одетого в бело-красный стихарь с золотым крестом и золотыми линиями, на плечах золотые плечевые пластины доспеха. Он прямо излучал доброту и спокойствие. «Я приветствую вас, участники семьи Риас Гримари. Здравствуйте, Михаил. Итак, вы хотели что-то передать Иссею, как я поняла?» «Именно», — мужчина перевел взгляд на шатена, сидящего сбоку девушки, — «так это он и есть. Красный император драконов, да, это он. Какой он интересный, не такой, каким я его представлял. Мне о нем рассказывали немного другое. Вот как, но сейчас он такой. Мы пытаемся вернуть ему воспоминания, но пока безуспешно. Вот оно как. Сожалею об этом и желаю вам поскорее вернуть его в нормальное состояние. Так что вы хотели передать Иссею? Михаил поднял ладони перед собой, и над ними начали появляться светящиеся искры. Со временем их становилось все больше и больше, и в конце концов они слились в один светящийся шар, который, вспыхнув, озарил комнату. Как только вспышка потухла, в руках Михаила оказался меч с красновато-фиолетовой рукоятью и гардой, стилизованной под когти дракона. Вот что я хотел передать Валлийскому императору. Клинок убийца драконов Аскалан. Аво, вы уверены, что хотите передать его Иссею? Разумеется. Поскольку ранее я не встречал императоров драконов, то сейчас выпал хороший шанс. Вот оно как. Именно. Валлийский император, прими это в подарок от меня.